через сквозь окно небес. Каменный лес вырос на холме, где разрушен храм, где растет кипарис незаживших ран на земле шрамом. Давних драм те, кто в печать предан, подан на служение, будь в масках люди. Сами себе судьи за старейшину подставляют грудь. Стекающий клинок с очертанием правил, тот, кто правил свою стаю волков, возглавил, ставил основу дворца из своего лица. Брал камень, отточенные грани сверкали, сохраняя пламя живого знамя, поклоняясь предкам давним, перегибая знания при опасности, скрывались сам, изучали судьбу с прогнивших страниц манускрипта. Раскрываемый народ, созданный из пепла богов, искривленный рот, сочетание жизни в пути, но где-то их ждет точная грань, рубина, перебывание во времени, водоворот разума, плазма неощутимо, пусть теряет темп, руки опускаются, глаза нет реакции, пусть не верит хлеб, поступает, как внезапно слышен сплет, то видение ужаса, кто-то рубит, блять, лес без небес опускается, вырывая из земли крест. Я видел много людей в ворожащей шкуре, но только свои. Марафон поставил других, хватает то, что над ней. Виднее точно уже не будет. Кто вышел, того заметят, как птицу из чужой стаи большим крестом пометят. Встретят по одежке друга, приняв за родного брата. Ты на труп узная, что никем честь и правда, скорее всего найдешь защиту в волчьей пасти. Если он прикусит язык правды, не будет власти в простом исходе, блуждающий в толпе, таких как ты, единый, в единой вере, в мере похождений зря истаптывая землю. Ты не исключение, но у времени нет терпения. Черный ангел тянет нити, управляя куклами, скрипя зубами, оставляя в храме свои корни клубни. В страшном месте искривленной линии синие осколки звезд, раскрошив творение своего семени, не проросшее в гнилой земле, утерянное в пустоте, растворенное в темноте. Глупой иллюзии пророчества монахов, укутанное в грязной рясе, запачканное в кровь плаха, лицо страха рвет бумагу, сжигает книгу, оставляя сагу незаконченной, рассыпаясь прахом, одним махом меч срубит основу края. Страха, приняв внутрь отвагу, поклонившись Богу, спрятал клинок в ножны, исцелив раненую кожу. Дрожь земли разрушит городу, увеличивоженной бессмертной башне, таящую слезы и плач, взмах топора, звериный взгляд бросит палач на зеленый стебель молодой почвы темной жизни. Она прячет в себе мысли, поклон чести в кресте, животворящим, создающим мир души навеки. Открой глаза, скорей смотри на чистые реки, выпусти из клетки птицу, накорми с руки ее, не считай песчинки, не следи за ходом времени. Яркие осколки небесного купола отрываясь от пространства, стремятся к бездне жизни, слившись с прошлым, оставляя следы неизвестных и невидимых теней. Яркие осколки небесного купола отрываясь от пространства, стремятся к бездне жизни, слившись с прошлым, оставляя следы неизвестных и невидимых теней. Воу, гвоздь, гвоздь, воу, гвоздь. Яркие осколки небесного купола, отрываясь от пространства, стремятся к бездне жизни, слившись с прошлым, оставляя следы неизвестных и невидимых теней. Яркие осколки небесного купола, отрываясь от пространства, стремятся к бездне жизни, слившись с прошлым, оставляя следы неизвестных и невидимых теней. Восход солнца, я... Собирая кресты, шаг за шагом, впиваясь в кровавую бездну, мне хотелось забыть, что за жизнь взаперти, искудалые руки позади фон контекста, продолжая свой путь, начал брежет рассвет по долинам, разбрасываясь вкусом надежды, я хотел бы начать по-новому в жизни сыграть, да внутри слышу голос, остаешься ты тем же, во все стороны возгласы, во все стороны крики, голос манит меня вдаль, он говорит, эй ты великий, мне чудо, даже природа, глупых мыслей молодой, не стойкий, к этому стремится игра в ад на земле, это здесь ступени побольше, рангом выше. Рангом ниши, они тоже здесь улицы стали нечисто плотными, слишком чувствами, не готовыми, а потом уже будет продолжение. Совсем-совсем чуть-чуть. Я там, где каждая край. Спокойный тихий вечер, погода слишком хороша. Не гаснет свечи, немножко отдохнет моя душа. И легкий южный ветер, покачивая бурный мир, добавит красок яркий в картинный мир. Усталый путник присел рядом со мной. Твои дела, брат, будут хороши. Он разговаривал с душой, улыбку встретил он. И улыбнувшись вдаль, пошел миром исследовал. И в нем я пел вместе с душой. Куда-то вдаль под стихом меня манил. Я не ушел, сидела в сквере, да легкий дождь прошел. С собой не смыри огонь, душа в душе всегда. Усталый путник дал совет, иди туда, куда зовет душа. Иди вперед, за шагом год из ритма в ритм. Вокруг тебя твой город, он тебя боготворит. И слейся с ним в порыве страсти и любви, ведь это твой город, запомни этот ритм. А впереди долгая-долгая ночь, буквально через минутку радиостанция «Пульс» отключится и включится рано-рано утром. Всем вам доброй, хорошей, приятной ночи. Мы вас всех любим. Как сказал Дайм, можно любить, а можно просто ночами спать. Любите друг друга. Вновь пыль и дым, сон по малеху попускает асфальт, бензин. Жизнь обороты набирает, мне хватит сил. Здесь я прохожий, не похожий, время наказывало часто. Теперь в свой дом не вхожий. Час пробыв вновь дорога, от порога к порогу. Ты одинокий пес, долгий путь не выдержишь. Сколько нужно времени, чтобы познать людей? Месяц, год, кому-то лишь пара дней. За холмом холм, потерянный дом. Время искать ответы, да, я затерялся в нем. Колючий двор, кирпичный дом, сколько хороших друзей стер он, да потерялись в нем. Пацаны рисуют строки, не обивая порогов, не издавая альбомов, да чертовски правдиво. Головы, все сидеет, боль проходит, шрамы остаются, время бьет неумолимо. Пока. Ты мне поверь, 21:40 на часах. Впереди хип-хоп во всех тонах, во всех красках. Отдохнешь, хочешь номер, наберешь 580284. Звони чуть позже, пока один я в эфире. 096-99-39-37. Запомнишь весь? 096-99-39-37. Запомнишь весь? 20 апреля. Программа Funky Beat. И здесь я. Эй, Луганск, ты уже проснулся? Как твои дела? Уже неделя прошла. Отдохнешь со мной? А? Вау. Еще разок для всех. СМС 8-096-99-39-37. Запомнишь сам мою весть. Еще разок для всех. Пиши мне СМС 8-096-99-39-37. Пиши, передавай привет. Делись информацией, получишь ты ответы. Задавай вопросы. Не отдыхай вместе со мной. Еще впереди почти полтора часа. А завтра на конец последний бой. Последний бой. Музыка единая. Последний бой. девочка, дальше я думаю, что все на рынке море, люблю мечтать. Ведь мечты, это так прикольно. Так прекрасно. И без них очень трудно. И все будет у вас хорошо. На грани срыва люди делятся слепой, душой за грани фола тоскует лишь слепой. Мир не стоит, как думаешь, в нем ты или давно в другом, шагая мокрую дорогу год за годом. Мой календарь цифры давно устал перебирать, в пути один, а рядом сотню лиц кто-то устал мечтать. Себя он прячет и зажат в тисках, стальные зубы потупил, но нет времени страдать. А плачет кто? Она на коленях кто? А кто же здесь есть на самом деле кто? И разговор наедине с собой. Стон тишины, куст тишины, да кто бы крикнул мне постой. Остановитесь мысли, зачем мне рифмы, а море также принимает соленые брызги, мозги зависли. Мечта согревает мне душу, врываясь в жизнь, значит все-таки ей я нужен. А впереди дождь идет плотной стеной и согревает меня он собой. Дает силу вкусить краски дня, а без дождя уже и я ведь не я. В тиши предрассветной и возле моря рисую мысли, продолжая грязные строки, а на картине проявляются новые брызги. Прохожие мозги зависли, а впереди дождь идет плотной стеной и согревает меня он собой. Дает силу вкусить краски дня, а без дождя уже и я, ведь не я. В тиши предрассветной и возле моря рисую мысли, продолжая грязные строки, а на картине проявляются новые брызги. Прохожие мозги зависли. Всем пока-пока. Услышимся в следующий четверг. На волне радиостанции Пульс 106.5 с 21.30. Вечно ваш, вечно ваша Синтя, Синтя и все такое. Каждую среду встречаемся. Пальцы на левой руке или на правой, и все такое. В голове созревают депрессивные мысли. Хочется подумать о жизненном смысле. Пройти через стены, двери, заборы, где будет падать, подставить подпоры. Да, кажется, море преград тебе держат. Взлет твои мысли, они не удержат. Стены кирпичные стоят на пути. Может, есть смысл их обойти, перелететь, перепрыгнуть, найти другие дороги, не оббивая при этом пороги, пороги людей. Без чести, без нравов, без совести, чести. Они как шакалы от слабости своей тупо держатся в стаях. И лидер, вожак их всех супер решает. Думает, мыслит, решает за них. Мои слова звучат не для них. Сижу и рихтую я жизни картину. Думаю, сделаю мне это под силу. Хотя, знаешь, мало знаком я с тобой. И груди не брат, расклад вот такой. Пытаюсь я встрять, да повсюду развалы. Куда ни плюнь, одни подставы. Подставы пригрели шакала у себя на груди. Не будь ты собакой, глаза оттвори. Пацан это пес, он вожак своей стаи. Но у каждого пса есть свой хозяин. И рулит в нем тема по жизни такая. А он это теме вовсю потакает. Существуешь ты днями, ожидая нож в спину. Пытаешься всплыть, да ощущаешь лишь тину. Глоток здравой мысли в себе раствори. Роятся вновь мысли, по жизни не спи. Королей валят пешки, шкаф падает громко. Кто-то мурчит, другой хохочет звонко. Под суд попадает в СИЗО, закрывают, а собаки псы. Вновь на улицах лает твой мир. Твоя крепость жизни прощает загонов. Стоит раз заступиться, и ты уже вне закона, братан, не мычи. Ведь ты не корова, мычать все умеют. Да бодаться не могут немые. На улицах незрячие лица, я долго бродил. Я не смог раздуплиться, ворвись и ты в жизнь. И стопорись, один раз попробуй и отвернись. А в общем, дружище, раз там мой простой. И чем больше я брожу, вижу больше. И нечего дома за ширма втыкать. Но не стоит, братуха, с рельсов слетать. Что стопорит, сегодня не пруха. Жена как собака на работе, вновь скука. Кумарит, позора нет, весь этот развал. Сам такой же, да, я затеял скандал. Пытаюсь расставить все точки над и, хотя должен знать, где к свободе ходы. Советний мешок, знаешь, подкинь, нарисовалась здесь тема. Прикинь, вдалеке маяк жизни, ты топай умело. Дверь хлопнула, все вокруг онемело. Не стопорись, мой мир, твой мир. Ты мои дни, закатим вместе мы пир. Закатим вместе мы пир. Закатим вместе мы пир. А я в России. А я в России. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. 29 июня. А завтра четверг. Программа Funky Beat. Сегодня распевочка. Вот такая. Очень часто. Когда открываю окно, над моим домом пролетают небесные кайфовые. Иногда белые, иногда вечерние облака. Где были облака, где носил царь ветров. Что видели они, не слышав моих слов. Юго-восточная дорога за собой звала меня. Может, помнишь, было время, когда был еще дитя. Идя по запорошенной, ощущал в себе цветную гамму краски, что льется в радуге, в слове находил непонятные мне знаки, вглядываясь вглубь небеса. Осторожно тяну руки, звуки вынуждаю слиться. В магическом танце я прыгаю в пропасть, куда указали пальцем небесные силы. Могучие титаны, главные те, кто разрывает и лечит раны. Кроны деревьев лезвием рубят немые палачи, не видят плач, не видят то, что губят. Судят по себе невинные животные издалека. В глубин века увеет холодное прошлое. Будь осторожен, назад путь невозможен. Шаг вперед, не шагу назад. Она головой облака, звездопад. Она головой небеса. 29 июня, Funky Beat. Буквально через час с некоторыми встретимся в фараоне. Отдохнем, отдохнем. Облака, улетая, зовут нас ввысь. Облакам были, когда мы родились. Облакам будут, когда мы уйдем. Облака, мы когда-либо вас поймем. Облака, улетая, зовут нас ввысь. Облака были, когда мы родились. Облака будут, когда мы уйдем. Облака. Где будут облака, может там, где бурлит река. Кристально чистый водопад, как бессмертная строка. Не исчезнувший зеленый лес выделит дыхание. Хранящие внутри столбов ценные знания. Прошу вас, небеса, возьмите с собой меня. Возьмите мое облако к себе на крылья. Пресная вода размоет камни, откроет ставни. Я войду в безмежный рай, увижу я неведомый и дальний край. Он простирает мне объятия. Я там, где мои родные, мое начало, мои братья. Нежно гладью пресных вод, слышу песни. Я чувство беспокойства покидает, ведь со мной семья, навсегда превращусь в каплю росы, а чётче солнце, что не значит, и восстановится весы, душусь на запах цветов. Я бегу прямо по полю вдоль цветных лугов. Облака, улетая, зовут нас ввысь. Облака были, когда мы родились. Облакам будут, когда мы уйдем. Облака, мы когда-либо вас поймем. Облака, улетая, зовут нас ввысь. Облака были, когда мы родились. Облака будут, когда мы уйдем. Облака. Бумажный змей стремится ввысь туда, где были облака. Оставив свой заметный след, он сверкает с высока. Картонные фигуры молчаливо шепчут фразы. Эту сказку еле слышно, но ее смысл прекрасный. Гласный звук твердый знак восклицает. О потерях в небесах парит птица, и в окрепшей вере звучит каменная мелодия. Тоскливая симфония, проливаясь кровь, тупя заточенные колья. Смешанные жизни в одной единой мысли. Живые облака над нами, они зависли, застыли, чтобы рассказать. Рассеяв путь, поведать и покинуть куда. Все это был по бездорожью путешествия в царство птиц, где были облака, где множество знакомых лиц. Есть алмазная река, я там, где многие мои друзья. Хочу я к вам, заберите с собой меня. Облака, улетая, зовут нас ввысь. Облака были, когда мы родились. Облака будут, когда мы уйдем. Облака, мы когда-либо вас поймем. Облака, улетая, зовут нас ввысь. Облака были, когда мы родились. Облака будут, когда мы уйдем. Облака, мы когда-либо вас поймем. 29 июня, четверг, радиостанция «Пульс». Программа «Funky Beat». Сегодня у нас распевочки. Виен у вас сару, виен у вас сару, виен у вас сару. большим пальцем ударцы. Распевочки. Часть первая. Раз-два, раз-два. Серый фраг со всех сторон, здесь вел мрак. Сутулые фигуры молчаливо сняли шляпы. Серый фраг угрюмо покачивал, он тростью в такт. Вдали обрисовали силуэты у витрины. Я вошел во двор, не смотря в упор. Знаю, что непринятые карты будут вскрыты. Бизнес 100 шагов, легкий гул ветров. За столом покачиваясь в домино играли спины. Здесь был заказан он с разных сторон. В игре король вне, далеко не ноль. В боях шлифуя мозг, не знал он боли. Зеленый Бенджамин тогда еще не раздавал здесь роли. И шел вперед за годом год со вкусом соли. По рваной плоти, вбивая гвозди, плевал на лики призрачных угроз. И шепот трости его узнали многие, но шагал он твердо. Многие знали, хотя об этом молчали и уважали его поярче мэра сего города тихого, по пьяни кому-то пропитого. А сколько же здесь было выпито, сколько же ям было вырыто. Лишь пули свист, да стон колоколов. Серый фраг на пульсе многих был, это факт. Ритмика власти пульсировала в теле. Серый фраг свои года, он был спокоен, это факт. А многие в то время по пояс в могилах. Резвый стук шагов, шепот пьяных слов. За столом играли в домино, одни лишь пешки. Угол дома, стоп, влево, вправо, ход. Трезвый ум шагает прямо, но не стоит спешки летных день. Но где искон шагал я прямо в натюрморт, которым вскоре станет. Это загнившая квартира легким движением. Я смог кому, но мне нужен итог. Слил из себя уже бродившие остатки пива. Пол вперед, рвало на пол, не вариант. Здесь форс-мажор, если не ты, то кто тогда? А вариант один, тебя два тела. Присели близ пролета, пол вперед, не мог идти. Начало трясти, затвор. Опять в упор, два шепота, сказал затвор по венам. Кровь моя бурлит, глаза уже грызут гранит. Опять дорога никуда, кто здесь? Здесь только ты и я. И воздух вмиг обрывки плюмбума пронзили. Обрывки плюмбума пронзили. Серый фраг на пульсе многих был, это факт. Ритмика власти. Серый фраг на пульсе многих был, это факт. Ритмика власти. 29 июня, распевка, часть первая. 20:41 до конца программы, 19 минут. Думаю, что отдохнем сегодня вместе. Anybody home? Луганск, anybody home? Эй, мир вашему дому. 29 июня, эксклюзив, на 103.6 FM. Поехали. Много мыслей постоянно в облаках витает. Миллиарды падших, павших бездну мечт. Нарисую мирок свой на бумаге. Как теперь? Не хочешь ли ты его сжечь? Мысли наступают каждый раз различно. Сел на остановке и придумал свой мирок. Выдумал героев, продолжаются странички. С художником сравни, когда закончишь ты свой холст. В небе эшелон, мегатонны судеб. На показ выстраиваются каждый божий день. Ты играешь в лиру, приукрасив мир свой, смотришь сверху вниз. Да это все внутри, во многих ищешь нечто, но тебя не понимают. Зачастую люди видят лишь себя. Возьми в руки ручку, выдави себя. Нарисуй в нем и читай день ото дня. И это год за годом, продолжаешь жить. Ты вперед шагая смело, слегка нахмурив нос. Он не зря придумал, мысли ведь бесценны. С художником сравним, когда закончишь ты свой холст. Как-то безразлично, люди смотрят в мир твой. Немногие вникают, да знай, ты не один. Значит, все же стоит, продолжай куплет. Значит, все же стоит в мире своем жить. Я пришел в этот мир без явных признаков злобы. Я пришел в этот мир, но он сует мне оковы, без которых не просто, а жизнь ломает людей. В некоторых свободно, да только люди все злей. Все написано в книге, есть там азбуки, ведь да и с малолетства нам рисуют кордон. За границей есть жизнь, да не все люди гении. Тем, кто шел и дошел, всем вам низкий. По одежке здесь судят, да по кармашку прощают. Хоть по локоть крови, да людям На нас каждой твари по паре. Так и парятся твари, пропустил наше слово. Брат, ты был, да пропал и по жизни гниет. Слово чистое, грешное, ведь у многих из нас не пара шрамов в душе. Пишешь ритмы и вертишь, а на устах рифма гения, да порой нагребает. Все бы слить на бутиль под откос. Так порой мысли дразнит истерика, а жена все о том же. Вопреки, где же воля, скажи мне, и понимание гения. Вновь стакан папироса, хоть от жизни беги. Много мыслей постоянно. На грани срыва люди делятся слепой душой. За грани холла тоскуют лишь слепой. Мир не стоит, как думаешь, в нем ты или давно в другом. Шагая мокрую дорогой год за годом, мой календарь цифры давно устал перебирать. Пути один, а рядом сотни лиц, кто-то устал мечтать. Себя он прячет, зажат в тисках. Стальные зубы потупил, но нет времени страдать. А плачет кто она на коленях, кто? А кто же здесь есть на самом деле, кто? И разговор наедине с собой. Стон тишины, вкус тишины, да кто бы крикнул мне, постой. Остановитесь в мысли, зачем мне рифмы, а море также принимается. Соленые брызги, мозги зависли. Мечта согревает мне душу, врываясь в жизнь, значит, все-таки ей я нужен. А впереди дождь идет плотной стеной и согревает меня он собой. Дает силу, пусть и краски дня. А без дождя уже и я ведь не я. В тиши предрассветной и возле моря рисую мысли, продолжая грязные строки, а на картине проявляются новые брызги. Прохожие мозги зависли. А впереди дождь идет плотной стеной и согревает меня он собой. Дает силу вкусить краски дня. А без дождя уже и я ведь не я. В тиши предрассветной и возле моря рисую мысли, продолжаю грязные строки, а на картине проявляются новые брызги. Прохожие мозги зависли. 29 июня 20 проявляются новые брызги. Прохожие мозги зависли. 29 июня 20 мозги зависли. Мозги зависли. Мозги зависли. 29 июня 27:48 программа Funky Beat. 27:48 программа Funky Beat. 48 программа Funky Beat. Закрыв руками лицо, пришел в мир теней. Реанимируй мое тело, верни меня скорей. Нейростимуляция внутримозгового потока. Мысли сменилась на потоп реакции. В трюмах моего корабля уже нет амбиций. Одни птицы. Какого хера вам не спится? Время раскуриться, успокоить боль, упиться. Ворваться в мозг, найти в нем мысли, мне забыться. Оу, лишь бы мне же не зарыться. Я долго парился в поисках границы. Нашел черту, за ней увидел грань. Все, хватит, пускай душа проспится. Утром нужно заново родиться, пойти убиться, добиться, курнуть, накрыться. Все. Смотри, спор 29 июня 21:51. Идем дальше. Опять скрипит, наверное, мой мир шалит. Опять торчит, не слышит он, давно никого. Опять кричат, прохрипевши глухим рыком. Все так же молчат, лица тертые, волосы седые. Волосы седые. Хрипой бас, родной Донбасс. Шахтерский край, он хуже севера. В забоях хоронят вечно молодых. Знакомый крик, опять ушел один из нас. У многих сердце монотонный всхлип. Город надежд и стертых лиц. Не так и не сейчас, город любимых. Небесный край, не играй. Меня с собой не забирай. Тихий мир, родной Донбасс. Пропитый рай. Тихий мир, родной Донбасс. Пропитый рай. 29 июня 21 час 52 минуты, радиостанция «Пульс», программа «Фанки Бит». Эксклюзив. Дождь отбивает ритмично странные звуки, зовет с собой за смыслом снов туда, где были немногие. Но если я уйду, буду ли я вернуться готов? Многие не знают, как скучно, не понять, как плохо. Городской пустоте, а многие также продолжают жить в тоске. И по течению, скользя по грусти, середина города. Мечтал ли я холодно, просил ли я шепоте, а надо мной топчут, а надо мной топчут эшелоны небес. А подо мной капли дождя забирают с собой последнюю пыль. Отец мой кричит, да стучись до небес, сын, и дело в жизни то, что сердцу дано. Все так же, как и раньше, только головы больше сидеют, боль проходит, а жизнь течет своим чередом. Дети друзей моих уже играют в наши старые игры. Мне говорят, эй, прохожий, пройдись под зонтом. Дождь смывает со многих серые слоги, открывая миру явно неплохие тона. А люди закомплексованы, думая, что живут весьма модно, осмеивая порой самих же себя. Легче не видеть ничего, но знать, что все стоит на месте. Не прыгнув вниз однажды, ты не сможешь улететь на крыльях той, о которой пишут синие птицы, не познав себя, слишком легко будет. Дорога мокрая, с листвой осенней, иду по заново. Отстроенным мостам на улице дождь в кармане понедельник. И сорванный лист чего-то там календаря. А надо мной топчут эшелоны небес, а подо мной капли дождя забирают с собой последнюю пыль. Отец мой кричит, да стучись до небес, и дело в жизни то, что сердце дано. Дождь прошел, вечереет, осенний ветер бросается в лицо мне, мокрый листвой. Раскачивая с деревьев, будет стар песню о прохожем, который никогда не ходил под зонтом. Вот я не люблю зонты, но зато очень-очень люблю дождь и очень-очень люблю море. Мы и Мессенти, в эфире программа «Фанки Бит», 29 июня, 21:54. Старше, в словах больше фальши, что ждет нас дальше, годы покажут, а мы своим детям в красках расскажем свой город родной, мы им покажем. Стали старше, в словах больше фальши, что ждет нас дальше, годы покажут, а мы своим детям в красках расскажем свой город родной, мы им покажем. Кто-то стал носить пиджаки и галстуки, чем бумажник становился больше, прибавлялась наглость им, визитки прибавляли важности, машины гонору, работа, седые волосы. Головы у стариков сидеют, ушедшие годы пусть за спиной клеит. Блеет от нас девочки, до сих пор время вор. Верни мне годы, когда я полупьяный спал на дураковке с бутылкой водки. Падки мои повадки, губы девичьи сладки, с годами не теряют вкуса, становятся терпче, животы тяжелее, но жить легче. В 25 начинает побаливать печень. Кого ты лечишь? Это только начало пути. Каким он будет, кто знает, но я уверен, через километры мои строки донесут ветры до адресата. Будь он хоть в Ростове или Луганске, я знаю, что он не носит маски. Душой открыт ко мне по-братски, замашки не барские. Хоть мы уже носим пиджаки и галстуки, стали старше, в словах больше фальши, что ждет нас дальше, годы покажут, а мы своим детям в красках расскажем свой город родной, мы им покажем. Стали старше, в словах больше фальши, что ждет нас дальше, годы покажут, а мы своим детям в красках расскажем свой город родной, мы им покажем. Луганск, доброй ночи. снова идем, идем. Не додумано, оставим на потом. Звездное небо приятнее, чем днем. Мы путешествуем, мы только ночью и живем. Мы только ночью, мы только ночью, мы только ночью, мы только ночью и живем. Осколки делятся на жизни, остаются в моем городе. Мой дом, пропавший сон, я найду его, кому нарекали, отдали. Не отведав чувства вкуса, так и не узнали. В общей жизненной строке уличные драки. В памяти осталось, чего нет на бумаге. Книга моей судьбы мала, одна пустота города. Шум машин, гул людей. Ночное небо цветом морщурится, ветер с горячим бетоном целуется. Улицы, я иногда ненавижу, иногда ненавижу улицы. Но я путешественник, мой дом эти улицы. Слышишь, машины перекликаются, кто-то уезжает, кто-то возвращается. Все получается, город развлекается, и мне это нравится. Ритмов шепот уличных дыханий. Бетонные каркасы хранят свою частицу знаний. Но выбор твой, готов ли ты поиграть со мной? Мне это нравится, вы готов ли ты понравиться? Ведь город ночной, он король наслаждения. Лишь ему ведомы все принципы убеждения. Твоих мыслей, мнений с разных сторон звучит он. Василий из вожделений. Улицами города ночного идем, идем. Все, что не так, то оставим на потом. Звездное небо приятнее, чем днем. Мы только ночью и живем. Улицами города ночного идем, идем. Все, что не так, то оставим на потом. Звездное небо приятнее, чем днем. Мы путешествуем, мы только ночью и живем. Мы только ночью, мы только ночью и живем. Житті кожного з нас настають зміни. Ми незримно бажаємо цьому радіти. Коли скінчилися слова, вірш добуває нову форму. Не чути музики в душі, тоді ламаються всі норми. Думки обірвані, які зрозуміли більшість місць. Перші рядки або останні, які легше писати. Це головне питання, треба з'ясувати. Використовуючи мову, я обираю слово. Незвично кольорове, рима будується на цьому, що має сенс життя. Багато не почуть, вірші прокидає у звіття. Мы эмиссенты, мы эмиссенты, бой. Я помню, как я первый раз зашел на сцену, и дрежу полупьяным голосом запарил свой куплет, а люди оживленные, ты знаешь, как-то смело кричали с угрозой за все годы. Это был успех, тот в виде же, который явно не в теплоте, явно под мнением, но все-таки рифмуют хуёво, как перо. звездное, звездное небо приятнее, чем днем. Мы путешествуем, мы только ночью. Всем влюбленным посвящается. Я открываю глаза, захлопнул дверь ночного клуба. Внутри веселье, все отдыхают, довольно круто. Чуть ниже вижу девочек, почти готов немного возле барной стойки. Сегодня время я провел веселье, пьет мой мозг, ревет от слишком много. Хотели тема плюс, сказали многие, прикольно. На ярус ниже, кальян, да, раскурить, она шепнула: может, тебе хватит пить? Сижу один возле компьютера, я дома. Хлопнула дверь пару часов назад, все как-то без пардона. Хотя ведь сам решил, иди, уйди, ушла опять, наверное, забыла что-то. Утром придете поискать, будильник мой перебирает слишком быстро, и час за часом улетать вдаль мои года. Привет, малыш. Пока, малыш, опять все как-то быстро. Может, ей помочь, да шмотки сею собрать. В один прекрасный день, нелепый день, чудесный день, я понял вдруг, что ее прекраснее видеть я не смел. И похождения мои по всем местам, таким и клубам, не пру давно, не то давно, и стало грустно. Вконтакте номер стер, и я давно, и не смешно, что-то не прет, но это так кино, совсем не то. Привет, малыш, как твои дела? И как ты? Может, проблема вся в тебе? Подумай ты, тебе не передать, чего стоит ее улыбка, ее лицо, которое готово все тебе отдать. Мне говорит, отбыл вас, принят мной, как-то не мило. Наверное, в то время был я немного пьян. Когда небо закроет тучи, может, так для нас будет лучше. Знаешь ты, вместе нам быть тяжело. И любовь нас снова поманит. Я сохраню в сердце любимом тепло. Но почему опять тарелки между нами? И опять это снова ты. Кто бы мог подумать, может, когда ночью грустно, и не можешь ты избавиться от чувства, что ты где-то рядом, но не со мной. Летом и зимой слышал голос. Что такое опять это снова ты? Кто бы мог подумать, может, мне пора сжигать мосты. Проблема, почему все так, как решила ты? Может, будет лучше без меня? Вот подумай, ты опоздал, прости. Зачем мои цветы? Полчаса прождал, искала ты себя, прости. Ведь к тебе летел очень долго я по дороге, правда, пил немного. Простишь меня? Без скандалов, ссор, я готов уйти. Как куда? Ведь в клуб телом выдохнуть весь жар, что скопили мы. Но как, готова ты? Что такое? Не туда мой взгляд. Это лишь мой взгляд. Проблема, почему все так, как решила ты? Может, будет лучше без меня теперь подумать ты. Пам-пам-пам, пара-пам-па-пам. Фанки-бит. Фанки-бит. Фанки-бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Мое имя Синтия. С вами было весело. Вы знаете, еще бы пару недель, был бы год, если честно. Всем пока-пока, услышимся либо на портале, либо на R&B-вечеринках, либо следите за рекламой, каждый в своем городе. Любите друг друга. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит. Фанки бит.